Глава 19. «Это уже четвертый», — иронично замечает Север, глядя, как я снимаю с подноса бокал. «Все же планируешь забежать ко мне в гости?» «И не мечтай». Я кривлюсь, но, заметив, как к нам направляется очередной гость мероприятия с явным намерением поздороваться, расцветаю в фальшивой улыбке. «В смысле, не рассчитывай на это, милый?» С усмешкой проследив, как я стряхиваю пылинку с его пиджака, Север отвечает на очередное рукопожатие и представляет меня подошедшему. То ли Рамиль, то ли Шамиль. Я больше не пытаюсь запоминать. Хищные взгляды меня перестали смущать примерно час назад. Спасибо за это игристому. Именно благодаря ему удалось пережить мысль, что существует целый подпольный мир, где меня знают. «Как вам здесь?» Следует очередной неоригинальный вопрос. «Честно говоря, уже хочется домой», — томно произношу я, прижимаясь к Северу. «Поскорее лечь в кроватку. Да ведь, милый?» Лицо собеседника становится растерянным. «Отличное мероприятие, Гоша». Север давится смехом. «Я, правда, уже здороваться устал. Ты, кстати...» «А, так вы и есть Гоша?» — перебиваю я. «Георгий, вам нужно срочно сменить люстры. И этот искусственный плющ... Хотя черт с ним, с плющом. Главное, люстры смените. Они, что называется, отстой. А вот шампанское, кстати, великолепное. Я четвертый бокал допиваю». Повисает пауза. Первым, как всегда, находится Север. Приобняв меня, он трогает за плечо растерянного хозяина мероприятия и сообщает, что нам с ним нужно пройтись. «Это было эпично», — произносит он, выводя нас на террасу. «Гоша в эту минуту, наверное, самолично сдирает плющ и люстры». «В следующий раз 100 раз подумай, прежде чем тащить меня с собой». Парирую я, высвобождая руку. «Думаешь, что мне было неловко?» Его смех звучит громко и искренне. «Да мне абсолютно похер, кто и что подумает. Цель выхода достигнута, и это единственное, что имеет значение». «И в чем заключалась цель выхода?» «Хотя можешь не отвечать. Ты захотел показать всем, что прикарманил так называемую знаменитость первым». Я снисходительно кривлюсь. «Смешно. С тем же успехом мог бы вытащить члены и начать им махать». Мое желание вывести Севера из себя, как и все предыдущие попытки, не находит должного ответа. Его лицо остается непроницаемым. «Приберегу свой член для чего-нибудь более значимого. Сможешь побыть здесь недолго? Мне нужно отлучиться минут на 10». «Хоть на 20, милый», — язвлю я. «Скучать по тебе точно не буду». Север, видимо, решивший списать мою агрессию на воздействие алкоголя, уходит. А я остаюсь изучать скучный вид. Встреть я Гошу сейчас, к минусам его детища добавила бы и террасу, на которой гости могут полюбоваться непрезентабельным забором. Спустя несколько минут позади раздается характерный скрип открывшейся двери. Я намеренно продолжаю смотреть перед собой, думая, что вернулся Север. Желание выводить его из себя, подпитанное алкоголем, вдвойне окрепло. На звук приближающихся шагов я все же заставляю себя обернуться, но вместо Севера вижу незнакомого крупного мужчину. «Не хотел тебя пугать», — сообщает он, очевидно поймав мой растерянный взгляд. «Вышел перекурить». И смотрю, как он подносит ко рту вейп. И мысленно недоумеваю. Внешне напоминает видавшего виды боксера, а курит какую-то подростковую ерунду. Все нормально. С этими словами я отворачиваюсь, не планируя развивать беседу. «Ты же с Севером пришла, дочь мудрого, я правильно понимаю?» Внутри ёкает, потому что в глаза меня впервые так назвали, и потому что слова Севера наглядно подтверждаются. Обо мне знают совершенно незнакомые люди. «Меня зовут Линда». Холодно произношу я, заставляя себя вновь взглянуть на него. Кто такая дочь мудрого, я понятия не имею. «А говорили, ты комнатный цветок». Он меряет меня с ног до головы задумчивым взглядом. «А ты вон чего, языкастая». Приму как комплимент. «Он и есть. А с Севером ты что делаешь? Любовь крутишь. Ты же в курсе, что его только общак, который твой отец вынес, интересует». Спина напрягается до ломоты. Я давно не питаю иллюзий относительно Севера, но слышать такие слова из уст незнакомца, мягко говоря, неприятно. «А вас что интересует в таком случае?» Сухо осведомляюсь я. «Мое женское счастье?» Вечерний воздух взрывается над треснутым смехом. «А ты угарная! Врать не буду, у меня тоже шкурный интерес!» Выпустив изо рта приторно-сладкий пар, мой собеседник щурится. «Но мне, по крайней мере, никому мстить не хочется. А вот у Севера куча друзей полегло. И отец опять же. Не ровен час пустит себя в расход на зло мудрому. Ростовские всегда жили по принципу «око за око». «Тайсон!» Громкий и полный неприязни голос Севера заставляет нас обоих повернуть головы. «Вижу, развлекаешь девушку беседой?» «Немного, но уже ухожу». Запихнув вейп в карман, мужчина мне подмигивает. «Может, еще увидимся, Линда?» Ничего не ответив, я обнимаю себя руками. Меня начинает трясти.